Кирек потряс головой, но вокруг ничего не изменилось. Да что происходит? Что за чудеса такие? Кто этот рыжий парень? Юноша медленно повернулся к Санти и застыл с приоткрытым ртом. Тело того покрывал темно-серый плащ. Он накинул на голову капюшон, лицо медленно затянулось туманной маской. Так что? Что же это получается? К ним на пирсе подошел сам император? Ваше Величество! Островитяне опустились на колени. Кирек Ивка де Зеха! Грянул гулкий голос, заставивший вздрогнуть. Готовы ли вы отдать во имя служения империи свои жизни и свои души? Готовы ли вы принять плащи рыцарей престола? «Готовы, Ваше Величество!» Едва слышно ответили брат с сестрой, пребывая в полной уверенности, что спят. «Да будет так!» Из кристалла ударили белые молнии. Тела вскрикнувших от неожиданности островитян окутались пламенем. Император читал заклинания инициации и тихо удивлялся про себя. На этот раз они давались куда легче, чем раньше. Что ж, постепенно набирается опыта, дальше будет еще проще. Он привел в себя потерявших сознание Кирека с Ивкой, затем нашел, где в данный момент находится Веркит, и переместился к нему. Повар язвительно распекал за что-то двух понурых помощников. «Здравствуй, Твое Величество!» — нехотя буркнул он, покосившись на императора. «А это еще кто с тобой?» «Новые эльдары», — хихикнул Санти. «Опять баба!» — огорченно всплеснул руками Веркит. «Ну, совсем умом тронулся». «Да что вы с Даркитом против женщин имеете?» — с досадой спросил император. «Что?» — криво усмехнулся повар. «Да ничего. Им просто слишком дорого за это платить приходится». «Ты хоть сказал бедняжке, чего ей будет стоить желание стать эльдаром?» «А чего?» — удивился Санти. «Ты даже не знаешь?» — грустно вздохнул повар, поворачиваясь к Ивке. «Девочка, превратившись в эльдара, ты стала бесплодной. У тебя никогда не будет детей?» «Ой, мама!» — растерянно пролепетала островитянка, прикрыв себе рот ладонью, мертвенно побледнев. «Ты уверен?» — выдохнул потрясенный скоморох, поняв, что ему придется сообщить эту новость Ле, Каре и остальным девушкам. «Полностью», — заверил его Веркит. «Потому-то прежние императоры и избегали делать женщин рыцарями престола. Для женщины дети слишком важны. Мужчины куда легче переносят превращение. У них могут быть дети даже после инициации. Странно, что ты не вспомнил об этом обстоятельстве». «Единый Создатель!» — простонал Санти, хватаясь за голову. «Ивка, прости меня, идиота!» «Ничего, Твое Величество!» — сквозь слезы ответила девушка. «Прощаю, ты не знал, а я справлюсь. Ничего ведь уже не поделаешь. Поздно». «К сожалению, поздно», — развел руками повар. «Вы эльдары. Никем иным вы не будете до самой смерти». «Да что же я натворил?» — продолжал убиваться скоморох. «Что я Каре Сле скажу?» «А эти бессовестные девки сами во всем виноваты». — вспылил Веркит. — Ты-то тут при чем? — Сами-то сами, — вздохнул Санти. — Да только все равно. — Думать надо было, а потом только делать, — отмахнулся повар. — Сами себя наказали, пусть теперь не жалеют. И хватит о них. Мне эту вот бедняжку жалко. Больше, надеюсь, ты ни в чем неповинным девочкам судьбы калечить не станешь? Делая их эльдарами. Не стану. Вот и хорошо. ты, кажется, чего-то хотел? — Да, — вздохнул император. — Ты можешь приготовить мне запас продуктов для нескольких тысяч человек на неделю? На Эрдоваге население без ничего в катакомбы ушло. Спасаясь от святош, вместе с женщинами и детьми надо помочь. — Сделаю, Твое Величество. Резко кивнул повар и исчез в облачке портала. — Повар? Как же? Санти озадаченно покачал головой. — Да этот повар, маг не намного слабее его самого. Ван, какой хитрый портал закрутил, и не разберешься сразу, куда ведет. Надо будет как-нибудь порасспрашивать Веркита, только вряд ли он что-нибудь внятное скажет. Маран вон тоже ничего о нем толком не знал, получив в наследство от прежнего императора. — Стоп! В наследство! Так сколько же тогда ему лет? — Больше 100? А выглядит 40-летним. Ох, что-то здесь не то. Однако времени на досужие размышления не было. Необходимо наведаться на Эрдоваг, уничтожить святош, а затем переместиться в Элиандар. Конюхи закончили с фургоном. Пора забирать его и передавать Джако, подпрыгивающему от нетерпения. Пусть закупает реквизит для труппы. Подготовка вояжа по стране займет еще 2 недели, как минимум. Но это все мелочь, если честно. Важно другое. Ближе к вечеру командование Северного округа намеревалось дать святошам бой. Император не собирался пропускать это зрелище. Наоборот, магическая поддержка войскам никак не помешает. Да и попугать карвенцам с нартагальцами стоит. Пусть заранее штаны испачкают. Олег с Энетом придумали несколько хитрых фокусов, при мысли о которых Санти рассмеялся. И сам бы лучше не выдумал. Нет, он не он будет, если карвенцы и не обделаются. — На ногах пока держитесь? — спросил император у островитян. — Кое-как и держимся, Твое Величество, — резко кивнул Кирек. Придется еще 2 часа потерпеть, потом отдыхать пойдете. Сейчас отправимся к вам на Эрдоваг и поучим пресвятую сволочь уму разуму. Ради такого, сколько надо, продержимся, — загорелись гневом глаза Ивки. Учтите еще одно, ребята. Эльдары-то вы эльдары, да только ничего не умеете. Знания получили, а практического опыта 0. Поэтому тренироваться придется так, что 1000 раз меня проклянете. Придется так придется, — пожал плечами еще не пришедший в себя Кирек. Санти усмехнулся и небрежным движением пальцев создал портал, ведущий на остров ветров.